Наступил 1938 год. В начале марта, когда еще толстым слоем лежал снег, во двор Зигертов въехал черный ворон. 5 милиционеров и несколько мужчин в штатском вошли в дом. «Зигерт Петр, вы арестованы!» — первое, что сказали незваные. Отцу тут же надели железные наручники. «Все ваше хозяйство именем закона изымается в собственность государства», — громко добавил руководитель оперативной группы. Мария кинулась к мужу. «Стой! Нельзя!» — преградил ей путь милиционер. Петра вывели из дома, не дав даже проститься с семьей. Уже около машины он повернулся, поднял руки в наручниках и крикнул. «Надейтесь на Господа! Молитесь! Встретимся на небе у Господа!» Его тут же втолкнули в машину и увезли. А милиция и понятые орудовали во дворе, в сарае. Захлопали двери, калитки, ворота. Корову, овец и коз выгнали во двор и уже через несколько минут погнали вдоль улицы на колхозный двор. В доме сделали обыск. Забрали всю духовную литературу и даже сорвали со стен библейские тексты, написанные на стекле. Катя плохо понимала происходящее, но со страхом наблюдала за тяжелым сапогом милиционера, который яростно топтал красивый текст, что висел у нее над кроватью. На нем было написано «Бог есть любовь». На следующий день во двор въехали колхозные подводы и на них погрузили весь запас пшеницы, муки и сена. Мария ждала 5-го ребенка. С ужасом, глядя на бесчеловечный грабеж, она умоляла то одного, то другого милиционера. «Вы же видите, в каком я состоянии! Не забирайте последний хлеб! Оставьте хоть что-нибудь детям!» Но ее мольбы остались без внимания. Бессердечные люди молча очистили амбар и погреб. Когда подводы уехали, поместье Зигертов, казалось, стонало и плакало от причиненного ему зла. Открытые ворота, калитки и двери, покачиваясь от ветра, издавали жалобный скрип. 3 большие березы тоскливо опустили свои тонкие ветви, как бы ища сострадания. Мария стояла посреди двора, растерянная и отрешенная. «Что же будет дальше?» — стучало у нее в висках. Она ничего не могла сообразить. Холодный мартовский ветер теребил ее одежду. То ли от холода, то ли от пережитого она вся дрожала. В сознании все яснее вырисовывалась картина одиночества и нужды. Вконец продрогшая, она вошла в дом и позвала до смерти напуганных детей. «Дети, вы видели, что происходило вчера и сегодня?» — спросила она хрипшим голосом. «Нас ждут большие трудности. Давайте молиться Богу». Все встали на колени и со слезами просили Бога защитить их и довести до неба. В тот день в их небольшой деревне забрали 38 мужчин, разрушили 38 семей. В пору этих страшных событий Кате исполнилось 5 лет. Она часто видела мать плачущей, особенно когда она прила. Слезы одна за одной катились по ее щекам. Катя думала, что маме жалко папу, и тоже плакала с ней. Мария, глядя на происходящее вокруг беззакония, не переставала ужасаться. Чудовищным разорением, казалось, не будет конца. Народ был в панике, никто никому ничего не объяснял. Правды добиться было невозможно. Несколько раз Мария пыталась узнать хоть что-нибудь о муже, но безрезультатно. Все двери перед ней были закрыты. Одно лишь узнала она, что Петра объявили врагом народа. Естественно, она тоже ощутила враждебное отношение властей и окружающих ее людей. Единственным утешением Марии оставалась чудом уцелевшая Библия. Во время обыска Мария спрятала книгу под фартуком, а потом зарыла в снег. Теперь она часто читала Писание вместе с детьми и, как могла, объясняла прочитанное, стараясь направить детей к Богу. Однажды, читая книгу Иова, Мария остановилась на словах: «Земля отдана в руки нечестивых». «Это, наверное, про наше время написано», — задумчиво сказала она. «Нет мира нечестивым, разрушение и пагуба на путях их. Это точно, дети, из-за того, что мы верующие, у нас больше будет трудностей. Но Господь обещал не оставить нас одних в это страшное время. Помните, папа когда-то читал нам про овец среди волков. Вот и до нас дошли эти трудности. Кажется, живьем поглотить готовы нас. Но мы будем молиться и верить Господу. Он никогда никого не обманывает». И они молились. Каждый день молились друг за друга и за отца, чтобы он вернулся домой. В середине лета у Марии родился сын, а когда малышу исполнилось 8 месяцев, он умер. После смерти грудного ребенка Марию сразу потребовали на работу в колхоз, но из-за малого Яши устроили недалеко от дома, и она могла хоть изредка прибежать домой и посмотреть на детей.